люди собираются там, где хранится и создается великое искусство. Стоимость недвижимой собственности в городе Нью-Арк, штат Нью-Джерси, поднимется, если Нью-Арк сможет производить искусство, литературу и театр. Почти век спустя в Нью-Арке, превратившемся к этому времени в город трущоб и развалин, построили грандиозный центр искусств. В результате муниципальные дела стали поправляться, и цены на дома, которые еще недавно никто не хотел брать даром, резко пошли вверх. В начале XX века на Западе многие бредили Ренессансом. Только он, казалось, мог предотвратить закат Европы, который обещал ей Шпенглер. Западная мысль металась в поисках нового религиозного основания для своей цивилизации. В это полное трагических предчувствий время и родился культ Возрождения, как эпохи, впервые сумевшей счастливо объединить перспективу с мистикой, икону с картиной, рациональный расчет с сверхчувственным порывом, науку с верой, Афины с Иерусалимом. Ренессанс пробивался к Богу не в обход разума, а вместе с ним. Ренессанс — это сумма Запада. Он сумел вместить цветущее разнообразие своей жизни христианский миф, дававший любой частности универсальное космическое содержание. Оградив мир одной рамой, Ренессанс создал органическую целостность, по которой больше всего и тосковал XX век. Как говорил Бердяев, трагедия нашего времени — это судьба человека, победившего природу лишь для того, чтобы стать рабом машины. Найти новый миф, способный одухотворить прогресс и срастить распавшийся мир в новое единство — вот центральный проект модернистов, ради реализации которого они были готовы на многое. Эзру Паунда ренессансный мираж завел в сумасшедший дом, заменивший ему электрический стул. Живя в Италии, Паунд, как и многие другие мастера, включая Мережковского и Стравинского, убедил себя в том, что Муссолини, любивший повторять «мы практикуем рождение трагедии», и есть тот просвещенный тиран, о котором писал кумир модернистской эпохи, учитель Ницше и герой Гессе Якоб Буркхарт в прославленной книге «Культура Италии в эпоху Возрождения». Большинство государств Италии в своем внутреннем устройстве были произведениями искусства, то есть сознательными, зависимыми от рефлексии, основанными на точно рассчитанных очевидных принципах творениями. Монументально настроенный, жаждущий славы итальянский тиран нуждался в таланте как таковом. Он чувствовал, что с поэтами и учеными он оказывается на новой почве и почти что поддавался обаянию представление об иной, новой законности. Раз государство у Буркхарта называлось произведением искусства, то и судить его следовало по законам эстетики, а не международного права. Критерий истины отбирался у толпы и становился достоянием элиты, экспертов, знатоков, ценителей. Для художника искушение всякого тоталитарного режима в том, что он, обещая синтез политической жизни с духовной, ведет к большому стилю, удовлетворяющему тягу искусства к целостной картине мира. В 1930-е годы непонятые и непринятые демократии модернисты склонялись либо к фашизму, либо к коммунизму, надеясь, что сильная власть позволит им осуществить их собственную эстетическую программу. В июне 1934 года американский социолог Теодор Абель приехал в Германию, где под эгидой нацистской партии провел конкурс на лучшую автобиографию участников гитлеровского движения. Абель хотел заглянуть в душу настоящих убежденных фашистов, поэтому, чтобы отсечь карьеристов, жюри рассматривало работы только тех членов партии, которые записались в нее до прихода Гитлера к власти.